Глава 27.1. Большой верный пес, зачеркнуто, волк. Шен пожалел о непредусмотренной возможности, что они могут быстро управиться, и не забронировал комнаты в гостинице. Сейчас было чуть за полночь. Все еще не так уж поздно, чтобы нельзя было нормально выспаться, но слишком поздно, чтобы будить хозяев гостиницы и просить их сдать комнаты. Пришлось следовать первоначальному плану с ночевкой на свежем воздухе. Правда, соображение о том, что здесь могут быть змеи, несколько отягощало его отдых. Ал снова развел костер, и в темном лесу стало уютнее, но не настолько, чтобы Шен прекратил беспокоиться. Пытаясь отогнать тревожные мысли, он поглаживал серый комок шерсти, сейчас лежащий у него на коленях. Постепенно дух совсем расслабился, пригрелся возле костра и вытянулся во всю длину, демонстрируя коротенькие лапки и большой пушистый хвостик. Мордочку Шен частично рассмотрел в тот момент, когда дух укусил его за палец, но сейчас имел эксклюзивную возможность даже дотронуться до холодного влажного носика маленького серого зверька. Система назвала его «пшеничным волком», хотя пока что на волка он не особенно походил. Лапки слишком короткие, а морда с очень длинной вытянутой челюстью, полной мелких остреньких зубов. Но Шен все равно считал его миленьким. «Кажется, у Ала появился конкурент», — ухмыляясь, подумал он. Постепенно Анис придвинулась поближе к Шену и даже стала гладить волчару вместе с ним. «Точно, пока не придумаю нормальное имя, пусть будет волчарой», — решил Шен. Анис уже сидела так близко, что прислонялась к нему плечом. Несмотря на дорожную пыль и тяжелый день, от нее все еще приятно пахло каким-то незнакомым Шену цветком. Старейшина проклятого пика решил, что пока они не наедине, в подобном не может быть усмотрено ничего слишком предосудительного и позволил ей вот так прислоняться. Но Ал был совершенно иного мнения. Он буравил Анис таким взглядом, словно желал испепелить ее на месте. Когда Шен заметил, наконец, этот тяжелый взгляд, до него дошло, что он делает. Это же главный любовный интерес главного героя. Даже если она просто села к нему так близко, чтобы погладить миленького зверька, главный герой может истолковать все куда более превратно. Вот черт возьми! Мысли его заметались. Как легче выйти из этой затруднительной ситуации? Наконец до него дошло. «Ал, хочешь подержать волчару?» Ал встрепенулся, выныривая из своих волн ненависти и негодования, и удивленно посмотрел на учителя. А тот уже резко встал, заставляя Анис недовольно поджать губы. «Волчару?» — переспросил Муан. «Ну да, я его так назвал». «Назвал? Это тебе не домашнее животное». Фраза Муана натолкнула Шена на мысль, что он как раз хотел завести собаку. Мысль его воодушевила. «Так хочешь?» — вновь обратился он к Алу. «Да», — эмоционально воскликнул тот. Шену казалось это идеальным планом. Он передает зверька главному герою. Главная героиня перебирается к тому, чтобы вновь гладить эту пушистую шерстку. Подростки счастливы. Баланс восстановлен. Он подошел к Алу, присел рядом с ним и попытался переложить волчару ему на колени. Именно что попытался, потому что стоило волчаре почувствовать, что знакомые руки собираются отпустить его, как он снова ухватил Шена за палец. «Ай!» — прокомментировал тот. «Больно?» — тут же насторожился Ал. «Не стоит беспокойства», — усмехнулся Шен. «А благодаря твоему лекарственному артефакту и вовсе как комариный укус. Вот только, похоже, дать его тебе подержать не выйдет. А погладить можно?» «Конечно, можно», — улыбнулся Шен, протягивая руки со зверьком-духом к Алу. Ал аккуратно дотронулся до шерстки духа. Тот чуть недовольно дернулся, но больше ничего не предпринял, позволяя мальчишке продолжить. Разве что еще чуть сильнее сжал зубы вокруг пальца Шена. Несмотря на неприятные ощущения, тому это показалось чем-то умилительным. Он почувствовал некий материнский инстинкт к маленькому духу. А если из этой пусечки вырастет большой верный пес, вот будет здорово. Постепенно поляна погрузилась в сон. Дети уснули недалеко друг от друга. Муан сидел с закрытыми глазами возле костра и то ли спал, сидя, то ли медитировал. Первоначально Шен вообще не собирался ложиться спать, намереваясь медитировать всю ночь. Он в этом достиг некоторого профессионализма, поэтому не сомневался в своих возможностях. Но на рассвете обнаружил себя лежащим на земле. Вокруг запястья левой руки развивалась жгучая боль, она и пробудила его ото сна. Прекратив обнимать кого-то большого и пушистого, Шен перевернулся на спину и посмотрел в небо над головой, заслоненное высокими кронами. Затем до него, наконец, дошло происходящее, и он резко сел, выдергивая запястье из пасти зверя-духа. Каким-то образом за ночь тот успел подрасти так, что пальца ему стало явно маловато, и он перешел на запястье. И сколько крови успел выкачать из него этот вампирюга духастый? Шен прижал руку к груди. Запястье все еще саднило. Лишившийся своей поилки соски-сиськи, или чем он там оценивал руку Шена, волчара недовольно заурчал и поднялся на передние лапы, сев напротив Шена. И ростом сидящий дух оказался с Шена. На хозяина пика черного лотоса уставилась пара черных осуждающих глаз. «Тебе нельзя вот так пить мою кровь!» — тихонько зашипел на него Шен. «Хозяин!» — отозвалось странное существо, забив длинным пушистым хвостом из стороны в сторону и поднимая волны пепла от потухшего костра. Морда у него была треугольной и вытянутой, слегка напоминающий бультерьера, только более острый. На голове торчала пара больших острых ушек, а лапы все еще казались непропорционально маленькими, словно у таксы переростка. «Ничего себе! Он так за ночь подрос на дармовой кровушке!» — с интересом рассматривая существо, поразился Шен. Рядом завозилась и села главная героиня, разбуженная их шебуршением и перешептыванием. «Это волчара?» пораженно воскликнула она. Ее возглас разбудил Муана и Алла. Оба они тут же уставились на сидящего перед Шеном духа. «Как он смог так вырасти всего за одну ночь?» — поразился Муан. «Ну, кто его знает?» — отозвался Шен, пряча запястье под длинным рукавом. В качестве второго квеста Шен вновь избрал избавление от злого духа. Отправив Алла к старости поселения, чтобы тот сообщил о том, что их пшеница успешно спасена, сам он коротал время, расчесывая серую шерстку волчары гребнем анис. Дух положил голову ему на колени и блаженно закрыл глаза. Алл быстро обернулся, и вскоре они были готовы к отбытию. И тут до Шена кое-что дошло. «Вот же черт! А как же мы волчару с собой возьмем?» В стоячем положении дух на своих коротких лапках доходил Шену где-то до середины бедра, но его тело было достаточно массивным, чтобы даже не помышлять взять его на ручки. Муан, понимая, о чем тот думает, злорадно усмехнулся. «Волчара», несколько поколебавшись, решил попытаться Шен, «а ты можешь обернуться своей маленькой версией в виде серого комочка?» Волчара преданно, но непонимающе смотрел на него. «Хозяин!» Шен отметил, что голос у духа скорее женский. А какого он вообще пола? Хотя какая разница? Все едино будет волчарой. «Можешь стать маленьким!» Для понимания Шен еще руками размер показал. Волчара все так же сидел или сидела, уставившись на него. Шен уже успел печально вздохнуть, когда зверь вдруг подернулся клубами дыма, а через мгновение вспрыгнул к нему на плечо маленьким серым комком шерсти. «Победа!» — воскликнул Шен, довольно оборачиваясь к Муану. Тот только покачал головой. «Подобные забавы с духами до добра не доведут. Может быть, это мой духовный зверь? Что за глупости ты несешь? Ладно, ты что-то имеешь против волчары? Посмотри, какой он милый и дружелюбный!» Муан перевел взгляд на комок шерсти, ластящийся к щеке Шена. Это же дух, Шен, а не собака. Пытаться приручить духа — все равно, что пытаться приручить дикого зверя. Даже если он будет принимать от тебя еду и позволит себя гладить, ты все равно никогда не поймешь, что у него на уме. Муан, тебе провести лекцию о духах? Духи, подобные волчаре, скорее всего, раньше являлись домашними животными. Из-за своей сильной привязанности к людям, даже после смерти, их желание быть рядом настолько сильно, что превращает их в духов. Но, став духами, они пугают обычных людей. Они вынуждены обитать в одиночестве. Этот малыш, должно быть, многие годы провел в том подвале. Я не хочу бросать его только потому, что он дух. Похоже, ты на самом деле начинаешь более трепетно относиться к духам, чем к людям. Шен уязвленно промолчал. Опять эти странные намеки о его темной сущности. Но все, что он сделал, это перестал видеть зло в самой природе существования духов. Муан же сам был на шествии и тоже видел, что многие из духов вполне милые. Да, конечно, потом они попытались убить его всем скопом. Но это вряд ли сильно отличалось от того, как если бы он попал в стан врагов людей. Размышляя подобным образом, Шен не забывал еще одно обстоятельство. Система сказала, что волчара — дополнительный сюжетный персонаж, а значит, он может быть полезен. Но не объяснишь же Муану все таким образом. Ответственность за этого духа лежит на мне. Вы все можете не беспокоиться за свою безопасность. Муан только фыркнул от этих слов. Анис и Ал тут же кивнули. Но они-то никогда и не сомневались в возможностях учителя приручить какого-то мелкого духа. Город Хех располагался на юго-западе, в долине у подножья гор. Лететь до места было не больше 2 часов. Они уже преодолели практически весь путь. Дома виднелись на горизонте, дороги становились шире, а широкую реку, словно стяжки швов, пересекали мосты. Полоса свободного пространства под ними вновь сменилась лесом, когда Шен внезапно для себя почувствовал, что перед глазами все темнеет. Тьма постепенно и быстро застилала взгляд, начиная с боков и продвигаясь к центру. Шен пошатнулся, теряя концентрацию. Его повело в сторону, и он упал со священного меча. Ощущение свободного падения сменилось полной тьмой. Они уже подлетали к городу, когда Шен, словно подстреленная птичка, пошатнулся и упал с меча. Осознание этого заняло у Муана 3 мгновения. Просто 1, 2, 3, и Шен уже летит вниз. Муан резко развернулся, пытаясь догнать его стремительное падение и безнадежно отставая на 2 секунды. Шен открыл глаза и понял, что сидит на земле, опираясь спиной обо что-то мягкое. Что это было вообще? У него и раньше перед глазами иногда темнело, но обычно это быстро проходило. А сейчас еще капец как не вовремя. А что, если бы он разбился? Побил бы рекорд по абсурдности смерти злодейского персонажа. Ах, шерстка была такая мягкая, что хотелось зарыться в нее, закрыть глаза и продолжить спать. Стоп! Шен повернулся к тому, на кого опирался. Подросший еще 3 раза волчара смотрел на него черными глазами-бусинами. Обернув хвост вокруг Шена, словно не давая тому сбежать, он высунул язык и лизнул его в щеку. Точнее, из-за размеров языка было бы вернее сказать, что лизнул всю левую сторону лица и даже намочил слюнями волосы. Шен вытерся рукавом, уклоняясь от дальнейших попыток проявления нежности, и поднялся на ноги. «Это ты меня подхватил?» — спросил он, хотя ответ, в общем-то, был очевиден, просто очень удивителен. Волчара забил по земле хвостом, поднимая волны сухих листьев, мелких веток и пыли. «Кзяин! Мое!» Шен усмехнулся и потрепал его по наглой морде. Они стояли посреди осеннего леса, вокруг не было ни души. Дороги тоже не было, и тропинок было не видно. Шен сложил руки в управляющем жесте и призвал свой меч. Тот быстро прилетел к нему откуда-то слева. И все-таки, что это сейчас было? Последствия ментальной раны настигают? Но она ведь уже значительно залечилась благодаря кулону Алла. Система, можешь пояснить, что сейчас случилось? Нет. Никогда она еще столь коротко не отвечала. Шену даже стало немножко не по себе. «Шен!» — донесся до него приглушенный крик. «Учитель!» Шен перевел взгляд на волчару. «Можешь стать меньше хотя бы в два раза». Дух тут же обернулся уменьшенной формой, став Шену по колено. Тот отметил, что, несмотря на трансформацию, у зверька все так же остаются маленькие лапки, большой пушистый хвост и непропорционально большая голова. И смотрится все это вместе просто умилительно. «Хорошо», — одобрил он. «А теперь пойдем к ним навстречу». Дух потерся о его ногу и тихонько заурчал. Вскоре Шен с волчарой вышли к Муану с учениками. Завидев выходящего из чащи старейшину проклятого пика, Муан тут же кинулся к нему и, как заботливая мамаша, запричитал. «Ты жив? С тобой все в порядке?» При этом он схватил его за плечи и крутил из стороны в сторону, пытаясь визуально выискать повреждения. «Да успокойся ты!» Через несколько секунд Шену надоело такое издевательство над своей персоной, и он резко вскинул руки, сбивая хватку Муана и заставляя того отойти на шаг назад. Ал и Аннис, которые летели впереди и вообще не видели, что произошло, а только потом последовали за Муаном, сейчас все еще непонимающе смотрели на старейшин, пытаясь молча разобраться в происходящем. Что это было вообще? Хороший вопрос, Муан. Как всегда умеешь подобрать и время, и место, и настроение собеседника остро чувствуешь. Меня заинтересовало это место, туманно изрек Шен, смотря по сторонам. Пусть сам решает, что я имею в виду. Что я упал, потому что меня заинтересовало это место, или я сначала упал, а теперь меня оно заинтересовало. Что же в нем такого интересного? Иди за мной и посмотрим. Муан был уверен, что Шен несет какую-то пургу, только чтобы не признаваться в своем плохом самочувствии. Однако вскоре тот вывел всех на древнее кладбище. «Ты не мог заметить его с неба. Кроны слишком плотно его скрывают». «А я и не говорил, что увидел. Я его почувствовал». «Зло притягивается ко злу и все такое. Думаю, именно здесь обитает беспокоящий город-дух. Почему ты так решил? Может, где-то есть еще кладбище? Или дух вообще не на кладбище? Тут скорее призраком место». «Закон жанра, Муан», — мысленно ответил Шен. «С нами же главный герой, а значит, все происходящее априори важно для сюжета». «Может, я и не прав», — вслух протянул он, прохаживаясь между могил. Волчара, чуть отошедший в сторону, неожиданно недобро зарычал. Заклинатели поднялись на холмик вслед за ним и увидели живого человека. Тот определенно тоже был заклинателем и, судя по одежде, из соседствующего с орденом РР на востоке небольшого, но гордого клана заклинателей. Что это он тут делает? Заклинатель держал в руках свиток и заканчивал вырисовывать что-то на земле. Волчара продолжал рычать, смотря на него. Завидев поднявшихся на холм заклинателей, мужчина выпрямился и склочно произнес: «Уберите своего пса!» «Волчара, успокойся», — отреагировал Шен. «Прошу прощения, если он напугал вас». «Ты шутишь?» — фыркнул мужчина. «Я просто сдержался, чтобы не прикончить наглую шавку». Он был в темно-синем одеянии с вышитыми серебряной нитью цветами на рукавах. У него были узкое вытянутое лицо и темные длинные волосы, на несколько тонов светлее, чем у Шена. «Рад приветствовать старейшину Муангая». Затем поклонился он, пока Шен его рассматривал. «Ты его знаешь?» — обратился он к Муану. «Это первый ученик главы клана Тихих Цветов Сагон Рой». Протянул Шен и обратился к тому. «Адепт Сагон, позвольте узнать, что вы здесь делаете. Этот рисунок на земле напоминает что-то не очень хорошее». Шен обратил внимание, что волчара, хоть и перепугал адепта Сагона, скорее рычал на рисунок, чем на человека. Он до сих пор косился на линии, боясь подходить близко. «Наш клан получил просьбу от жителей этого городка избавить их от злого духа, старейшина», — высокомерно пояснил тот, глядя на него. «И я как раз собираюсь этим заняться путем изгнания духа в мир иной». «Изгнание?» — удивился Шен, походя отмечая, что, похоже, для соседствующего с ними клана его персона тоже оказывается нон-грата. Не знал, что у клана Тихих Цветов есть подобные специалисты. «Ты прав», — согласился адепт. «Подобные действия для меня в новинку. Но я имею должные знания, чтобы не сомневаться в своих силах». Шен посмотрел на свиток в его руках. «Да ну, нет. Не может быть. А это, случайно, не тот ли свиток, что напал на библиотекаря города Хех? Вам тоже поступал этот запрос?» — догадался адепт Саган. «Ну, конечно, для заклинателей такого огромного ордена, как Орден РР, это слишком мелкие просьбы». «Да, это именно тот свиток. Я избавил его от вселившегося духа, а затем нашел в нем много интересного. Здесь подробно расписан процесс изгнания. Места лучше не найти. Я испытаю этот способ сегодня здесь. И вам лучше мне не мешать. С духом этого места я успешно справлюсь. Старейшинам лучше продолжать путь по своим делам». «Да как ты?» — начал было Муан, но Шен его перебил. «Ладно, желаем вам успехов». Муан возмущенно посмотрел на него, но тот только помахал на него руками, призывая скорее оставить доблестного заклинателя наедине со своей пентаграммой. Когда они вышли за пределы кладбища, Ал нарушил молчание. «Учитель, мы что, вот так и уйдем?» «А почему нет?» — не понял Шен. «Разве это неудача? Одним махом вычеркнем два пункта из нашего списка. Я ведь взялся за эти поручения не потому, что так уж горю помогать всем подряд». Ал слегка нахмурился, видимо, не совсем согласный с концепцией «не помогать всем подряд». «Как он дерзко говорил!» — тем временем пыхтел от гнева Муан. «Этот мелкий клан слишком много о себе возомнил». «Он такой дерзкий, потому что из маленького клана», — резонно заметил Шен. «Подобные ему чувствуют притеснение, даже когда его и в помине нет, и пытаются доказать свою значимость, даже когда все остальные и не ставят под сомнение их усилия». Муан все равно продолжал пыхтеть. «Нет смысла вступать с ним в полемику. Сходим к главе города, узнаем о духе, а потом вернемся, когда молодчик уже провернет свое изгнание». «То есть на самом деле ты не веришь, что у него может получиться?» — уточнил Муан. «Конечно нет. Что можно ожидать от человека, который назвал волчару шавкой? Он даже не понял, что это дух. Да у него, небось, и в мыслях не было, что такое вообще возможно». Шен усмехнулся и потрепал волчару по голове. Глава 27.2. Случай нападения духа в городе Хех. Город Хех являлся относительно большим по сравнению с городом Тополя, в котором уже довелось побывать Шену. Гостиница, где они решили остановиться на ночь, располагалась в шикарном трехэтажном здании. Заплатив за 4 комнаты, заклинатели в них даже не заглянули. Спросив у хозяев, где живет глава города, они направились к нему. Как и ожидалось, глава города рассказал, что злой дух обитает на кладбище. Промышляет он на восточной окраине города. В отличие от пшеничного волка, этот дух оказался на самом деле злым. Он пробирался в дома, перегрызал глотки собакам, оставленным на ночь на цепи, разорял дворы и убил нерадивого пьяницу, заснувшего на улице после захода солнца. Как убил? Его тело нашли обглоданным до белых костей. Глава города не дал ответа, почему они решили, что дух обитает именно на кладбище. Ну, это же логично, где же еще обитать злобному духу, как не там? К тому же оно в той же стороне. Солнце перевалило через зенит, когда заклинатели вышли из дома главы вместе с провожатым, который должен был показать им несколько пострадавших домов. Несмотря на то, что за дело уже взялся клан Тихого Цветка, авторитет ордена РР был настолько велик, что городской глава даже не решился об этом упоминать. А Шен и Муан сделали вид, что абсолютно не в курсе. Когда они проходили по торговой улице, Муан заинтересованно крутил головой по сторонам. Шен обратил на это внимание и посмотрел на него. «Может, он тот самый чай ищет?» Муан так и не приоткрыл для него завесу тайны, где именно он собирается покупать тот редкий чай для Шиана. «Хочешь сладких булочек или еще чего-нибудь?» — повернувшись к нему, спросил Муан. Шен недоверчиво приподнял бровь. «А, это он так извиняется? Нет уж, меня так просто сладостями не купишь», — определил он его мотивы и отвернулся. Муан уязвленно смотрел на хозяина проклятого пика, который даже не удостоил его ответом. Шен уже не пришлось долго сокрушаться насчет упущенного угощения, так как вскоре, мило смущаясь, дорогу им преградила Анис и вручила каждому по палочке танхулу, засахаренных фруктов и ягод, даже Алу досталось. «Вот!» — громко крикнула девушка. «Примите угощение!» В руку Шена она впихнула танхулу особенно резко и быстро отошла, чувствуя, как кончики ушей покраснели. Шен поблагодарил и с радостью стал угощаться засахаренным боярышником, а Анис шла немного сзади и чуть не кричала в своей голове. «Ну почему? Почему я такая дура?» Ал внимательно следил за тем, как Шен с удовольствием доедает танхулу, и как только он закончил, протянул ему свою порцию. «Возьмите, учитель». «Я не хочу танхулу». «Правда? Ну, спасибо». Алу на самом деле и не доводилось никогда пробовать танхулу, так что он и не знал, чего лишился. Хотя он оправданно полагал, что даже не зная, не поступил бы по-другому. Анис пронзила его уничижительным взглядом, от которого нормальный человек предпочел бы умереть на месте, но Ал лишь передернул плечами. +10 к стойкости главного героя», — прокомментировала система. «Серьезно?» — поразился Шен. «Это из-за того, что он танхулу решил не есть?» Система промолчала, а Шен, доедая вторую палочку сладостей, подумал о том, что, похоже, каноничную любовь к сладкому главного злодея ему удается отыгрывать лучше всего. Вскоре они остановились перед первым пострадавшим домом, и Шену взбрело в голову пообщаться с жильцами. Приземистая старуха указала на него своим скрюченным перстом, как только увидела, и закричала: «Смерть! Смерть несет этот человек! Убийца! Сотни невинных жизней погублены! Тысячи еще погибнут!» Шен оторопело замер, уставившись на нее. «Постойте, я всего лишь... Изыди!» — закричала старуха, хватая полное помоев в ведро. «Да что не так со всеми этими людьми?» — мелькнула мысль, пока Шен несколько отрешенно-обиженно взирал, как поток помоев летит прямо на него. Он даже успел с какой-то отдаленной холодностью философски подумать, что это всего лишь физическое воплощение того, чем его и так постоянно поливают. Но за мгновение до того, как поток помоев должен был столкнуться с Шеном, его заступил Муан. Ведро излилось прямо на него, а Шен пораженно смотрел, как великий мечник стоит и непринужденно обтекает. Блин, знал бы, что так будет, специально бы нарвался. Он понимал, что, наверное, надо посочувствовать старине Муану и выразить благодарность, но его распирал смех. В итоге Шен решил, что если просто не заржать в голос, этого будет достаточно. Все застыли, словно в немой сцене, наблюдая, как с Муана стекают помои и падают очистки. «О боги, матушка, успокойся!» На крыльцо выбежала женщина в видавшем виды платье. Она быстро подбежала к старухе, отобрала у той ведро и стала толкать ее в дом, при этом оборачиваясь к заклинателям и слезно причитая: «Простите ее, благородные господа, она из ума выжила еще несколько лет назад. Простите, чем мы можем загладить свою вину?» «Ничего страшного», — тут же с радостью отозвался Шен, выходя из-за спины Муана. «Вам не стоит беспокоиться по таким мелочам». «Вы столь щедры и благородны», — с облегчением вздохнула женщина. Муан очень... Ну вот крайне неодобрительно смотрел на Шена, пытаясь взглядом выразить всю степень своего недовольства. Но тот только расплывался во все более счастливой улыбке. «Мы слышали, ваш дом недавно беспокоил дух», — — сказал Шен, когда женщина уже затолкала старуху в дом и вернулась, еще раз извинительно кланяясь. «Так вы заклинатели!» — всплеснула руками она. «Да, было такое. Собаку нашу загрызли и 5 наседок». «Вы не видели, как он выглядел? В доме он никого не беспокоил?» «Нет. Страшно было ночью из дома выходить. Только поутру все и обнаружили. В дом он сунуться не пытался. Вы же изничтожите его, да?» «Сделаем все, что сможем». «Не сомневайтесь», — обворожительно улыбнулся Шен. Женщина зарделась и приложила ладони к горящим щекам. «Ой, спасибо вам! Берегите себя!» Шен все еще улыбался, когда Муан повернулся к нему и одарил еще одним хмурым взглядом. Шен на это только наигранно, непонимающе заморгал. Следующий пострадавший дом не слишком отличался от предыдущего. На сей раз выжившая из ума старушка по двору не ходила, и с хозяевами они поговорили спокойно. Заборы во всех этих домах оказались довольно хлипкими, хлева и курятники стояли без дверей. После третьего дома Шен сделал вывод, что в хозяйские дома дух либо боялся пробираться, либо не мог из-за какой-то своей особенности или слабости. А вот на ночующих на улице или с открытой дверью живых существ нападал вполне охотно. К сожалению, никто из пострадавших не видел, как он выглядит, и никаких других его особенностей тоже не предоставил. А какой дом пострадал первым? Только сейчас додумался уточнить Шену провожатого. Первым пострадал пьянчуга, которого обглодали под забором собственного дома. Он жил на самом отшибе, у леса, один. «Наверное, стоит и этот дом проверить», — вздохнул Шен, так как ходили кругами они уже довольно долго. Пока шли к самой городской окраине, Шен с подозрением косился на Муана. Он был уверен, что тот пребывает в крайне неблагосклонном расположении духа после всего случившегося, и было немножко тревожно не слышать от хозяина пика славы никаких возмущений. Внешне Муан выглядел абсолютно спокойным, что поражало и сбивало с толку. Словно затишье перед бурей. Когда они добрались до нужного дома, Муан вновь заступил дорогу Шену и первым зашел внутрь. Учитывая, что именно Шен из всей их компании способен был распознать присутствие духа, так как Ал и Анис еще только учились, а Муан специализировался на сражениях с заклинателями, подобное поведение несколько раздражало. А когда Муан придержал для него входную дверь, а затем вновь перекрыл дорогу, идя первым. Казалось бы, мелочи, но как раздражало. Шен готов был взорваться от злости из-за того, что Муан, очевидно, счел некоторые проявленные Шеном слабости за полную беспомощность и демонстрировал сейчас таким образом опеку более сильного над слабым. Подобное положение вещей только напоминало Шену обо всех тех случаях, когда Муан увидел его в неприглядном свете. Казалось, их уже накопилось столь много, что на всех пальцах не пересчитаешь. Да что за карма вообще такая? Можно было подумать, что на Муане лежит некое проклятие появляться именно в тот момент, когда Шен менее всего хотел бы его видеть. Обветшалый домишко состоял всего из одной комнаты и маленькой веранды с пристройкой. Заклинатели медленно прошлись по комнате. В одном из углов был сооружен небольшой поминальный алтарь. «У него недавно кто-то умер?» — спросил Шен провожатого. «Да, дочка с полмесяца назад померла». «Как?» «Вроде бы это было убийство. Я не знаю». Шен хмуро перевел взгляд на алтарь. Казалось, от него веяло каким-то потусторонним холодом и безысходностью. «С тобой все нормально?» — спросил Муан. Шен чуть не лопнул от злости от этого вопроса. «Что с тобой не так, Муан? Точнее, что со мной не так? Я просто стою на месте и никого не трогаю. С чего вдруг ты задаешь мне этот вопрос?» «Думаю, на сегодня мы закончили», — хмуро заявил Шен. Солнце клонилось к закату, когда они вернулись в гостиницу, распрощавшись с провожатым. Идя по коридору, Шен вздохнул и потянулся. «Как я устал! Думаю, нам всем лучше отдохнуть сейчас, так как ночью придется идти на охоту. Мне еще надо сходить за чаем», — — возразил Муан. «За чаем?» — насторожился Шен. «Да, город Хех славится особым видом чая. Мы пойдем с тобой», — тут же воодушевился Шен. «Вот оно. Вот, наконец, тот самый бонусный рояль в кустах от Муана. Тебе лучше отдохнуть. Сопровождать меня нет необходимости. Я хочу сходить». Видя его решительный настрой, Муан вздохнул и согласился. «Ладно, отдохнем пока, а на закате сходим». Они разбрелись по комнатам. Волчара тут же запрыгнул на кровать, пока Шен у порога только рассматривал интерьер. Кровать, тахта, столик, место для умывания, ширма. Все очень минималистично и функционально. Шен подвинул волчару в сторону и лег на кровать. Однако стоило ему закрыть глаза, как в его комнату уже стучали. Открыв дверь, Шен с удивлением узрел на пороге Муана, к тому моменту переодевшегося. В руках тот держал две пиалы. «Можно?» Шен посторонился, не понимая, что тому нужно. Муан прошел внутрь и протянул одну из пиал Шену. Взяв ее в руки, тот определил, что она наполнена виноградным вином. «Это в знак примирения», — произнес Муан. «Мои извинения за ту шутку со змеей». «Думаешь, я тебя так просто прощу?» — вспыхнул Шен. Он посмотрел на темное вино. Ну, доводить их взаимоотношения до грызни тоже не хотелось. Во всяком случае, было глупо делать это во время их совместного путешествия. Лучше выпить вино и сделать вид, что ничего страшного не случилось, и отыграться на нем как-нибудь потом. «Не держи в уме!» — усмехнулся Шен. «Я уже все забыл». Муан приподнял пиалу в знак согласия. Шен выпил вино и посмотрел на него, ожидая, скажет ли тот еще что-нибудь или уйдет. Неожиданно перед глазами у него все поплыло, а ноги подкосились. Муан тут же поймал его, удерживая от падения. Волчара, следящий за каждым его движением с кровати, тихо заурчал. Это урчание вполне можно было счесть за предупреждение. «Не волнуйся», — поглядев в сторону духа, произнес Муан. «Не сделаю я ему ничего плохого». Он аккуратно положил бесчувственное тело Шена на тахту. Склонившись над ним, провел пальцами по его лицу, чуть касаясь кожи и убирая упавшую прядку. Задержал пальцы у шеи, чувствуя жар, исходящий от его тела. На какое-то мгновение он застыл, и в себя его привел тихий рык волчары. Отдернув руку, Муан обнажил небольшой изящный кинжал. Он поднял руку Шена, провел пальцами по его запястью и нахмурился, увидев свежий след от зубов. Вновь перевел взгляд на его бледное лицо. Покачав головой, он отвернулся и медленно провел острым лезвием кинжала по ладони Шена. Тут же выступила темно-красная кровь. Достав из кармана небольшой стеклянный флакон, Муан наполнил его кровью хозяина проклятого пика. Затем Муан остановил кровотечение, стер кровь с ладони и наложил сверху заживляющую мазь. Не успел он спрятать флакон с кровью в карман, как услышал холодный, лишенный эмоций голос. «Что это вы делаете, мастер Муан?» На пороге комнаты стоял Аллуар, и взгляд его сулил Муану большие неприятности.